Мы с Джейн доверились госпоже Ли. Ей теперь известна правда, и я тронута тем, что эта добрая женщина рада за меня. Она искренне признается, что никогда и представить себе не могла, что я буду счастлива в браке. Я уверена, что могу положиться на свою горничную, она не предаст меня. Через 6 дней после венчания, во время одного из наших тайных свиданий в Уайт-Холле, Нед дает мне 100 крон на расходы и купчую на землю в 1000 фунтов, записанную на его дорогую и возлюбленную жену. Ах, как я радуюсь, читая эти слова. Кроме того, муж вручает мне еще кое-что очень для него дорогое. Крохотную книжицу в красном бархатном переплете, принадлежавшую его покойному отцу. У меня комок встает в горле, когда я открываю и вижу выцветшие слова, адресованные Неду. «За день до смерти из Тауэра». Чуть не плача, я добавляю свое собственное имя и кладу книжицу в маленький серебряный ларец, где держу собственные документы и драгоценности. Боюсь, что случилось немыслимое. Вот уже 2-й месяц, как крови у меня почти нет. Поначалу я думала, что это следствие всех тревог и радостей, пережитых за последнее время. К тому же крови у меня никогда не отличали с регулярностью. Но тут я обнаруживаю, что груди у меня чуть набухли, и я быстро утомляюсь. Господи, помоги мне! Кажется, я ношу ребенка. Некоторые могут подумать, что я исключительно наивна. Хочу предаваться плотским радостям и думаю, что этим можно заниматься без всяких последствий. Нет, дело тут в другом. Я считала, что в скором времени мы объяснимся с Ее Величеством и благополучно решим вопросы, что Нед в ближайшем будущем найдет влиятельных покровителей, которые нас поддержат, и тогда мы перестанем скрываться. Теперь я уже не так уверена, потому что страх почти парализовал нас. Мы боимся признаться в содеянном, и Нед в этом деле должен быть крайне осторожен. Один неправильный ход, и все может плохо кончиться. Для нас это наверняка плохо кончится, если моя беременность подтвердится, и никто нам не поможет. Когда в следующий раз мы оказываемся втроем, Нед, я и Джейн, в его спальне в Хартфорд-хаусе, мой муж, который кажется чем-то сильно обеспокоен, спрашивает: «Здорова ли ты, душа моя? У тебя усталый вид». «Это бы еще полбеды», — вырывается у меня. «Кажется, у меня будет ребенок». Нед от страха делается бледным, как смерть. «Ты уверена?» «Глупый вопрос. Но я слышала, что джентльмены в подобных ситуациях часто его задают». «Еще не окончательно», — говорю я. «Кое-какие признаки есть, но, может, я и ошибаюсь? Дай бог, чтобы ошибалась». Джейн соображает быстро. «Если ты беременна, то ничего другого не остается. Придется сообщить Елизавете правду». «Я тоже так думаю», — соглашается Нед. «Мы должны положиться на милость королевы. Иного выбора у нас не будет. Мы должны смотреть правде в лицо». Джейн угасает. Болезнь, которая снедала мою подругу в течение многих лет, в конечном счете победила даже ее неукротимый дух. Она слабеет на глазах. И теперь, когда Джейн окончательно слегла в постель, я получаю от королевы разрешение и отправляюсь в Хартфорд-хаус ухаживать за ней. Ей с каждым днем все хуже, и мне мучительно видеть это. Мы с Джейн во многом родственные души, объединенные любовью к Неду, и потому я охотно беру на себя обязанности сиделки, нежно ухаживаю за ней в дни ее трагического заката, сижу рядом, когда она дремлет днем, или заполняю разговорами ночные часы, когда бедняжку мучит бессонница. Нед нередко тоже присутствует во время этих бдений. Мы радуемся возможности быть все время вместе. Жаль только, что этому сопутствуют такие горестные обстоятельства. Мы оба знаем. Время Джейн на исходе. И пока это возможно, хотим быть рядом с ней. Я в эти дни, кажется, ежеминутно борюсь со слезами и при мысли о неминуемом расставании почти забываю о собственных страхах. Перспектива рождения ребенка со всеми ужасающими последствиями отошла на задний план, и если Нед теперь кажется озабоченным и не таким любящим, то я объясняю это его постоянной тревогой за сестру. Пока внезапно не узнаю, что причина его озабоченности совсем иная. Как-то утром, войдя в нашу спальню, я вижу документ, лежащий на столе. На нем королевская печать. Конечно, я, не удержавшись, читаю. И тут же об этом жалею. Передо мной охранное свидетельство, подписанное самой королевой, которым она просит короля Франции пропустить без задержки в Париж и другие части королевства ее верного слугу Эдварда Сеймура, который направляется в эти места на законном основании и по ее поручению. Париж? Франция? По ее поручению? Да что все это значит? В ярости и смятении я бросаюсь на поиски Неда и нахожу его во дворе, где он осматривает новую кобылу. Муж смотрит на меня испуганным взглядом, когда я отпускаю конюхов. Потом я показываю ему охранное свидетельство, и лицо его мрачнеет. Я не мог не согласиться. У меня не было выбора. Все собирался тебе сказать, но не хватало мужества. Джейн так больна, ты волнуешься, сама знаешь из-за чего. Он пытается обнять меня, но я отталкиваю его. «Не хотел еще и это взваливать на твои плечи», — в отчаянии говорит он. «Мне буквально навязали эту миссию. Клянусь, я ее не искал». «Какую миссию?» «Кровь во мне закипает. У меня нет причин проявлять рассудительность. Я еду во Францию с дипломатическим поручением, а это большая честь и знак того, что королева благоволит ко мне». И, возможно, первый шаг к дальнейшему росту, что пойдет на пользу нам обоим, душа моя, и еще мне приказано сопровождать в Париж Томаса Сесила, сына государственного секретаря, находиться при нем, пока тот не закончит образование. Откровенно говоря, Катерина, меня перспектива столь скорого расставания удручает не меньше, чем тебя, но я знаю, пока тот... не закончит образование?